Глубокая сосредоточенность. Однажды пожилой профессор, подойдя к кроватке, в которой стоял, держась за перильце его 10-месячный внук, сказал гостю: «Посмотрите, какие у него внимательные глаза. Он будет очень способный». Способность к пристальному вниманию. Это дар, который получает любой ребенок от природы. Нам, взрослым, знакомы такие особые состояния внимания, когда мы заняты интересным делом, уходим в него с головой. Тогда случается, что мы не слышим обращенные к нам слова или проезжаем остановку, погрузившись в интересную книгу. Очевидно, что в эти моменты в нас идет интенсивная внутренняя работа. Психологи установили важный факт. Чем младше ребенок, тем чаще он находится в описанном состоянии, углубленной сосредоточенности на чем-то. И в этом есть своя так называемая логика. Весь мир для него нов, неизвестен и очень интересен. Количество нового несоизмеримо с тем, что узнает и осваивает потом взрослый. По словам Льва Николаевича Толстого, взрослый человек проходит в своей жизни версты, а ребенок до 5 лет преодолевает пространство космоса. Существует легенда о детстве знаменитого физика Нильса Бора. Рассказывают, что однажды его мать с 2 сыновьями – у Нильса был брат, ехала в поезде. Когда они вышли на свои остановки, один из пассажиров, соседей по купе, произнес: «Бедная мать! Один ребенок у нее нормальный, а другой идиот». Этот приговор относился к Нильсу, и причиной было то, что большую часть дороги Нильс ехал с остановившимся взглядом, полуоткрыв рот, безучастный ко всему происходящему. Пассажир не понял, что мальчик был в состоянии глубокой задумчивости. Способность погружаться в глубокие размышления у мальчика была уже тогда очень развита, что, несомненно, являлось признаком большого таланта. Не ошибаются ли таким же образом учителя, особенно в начальных классах, прерывая замечтавшегося ребенка грубым замечанием: «Миша, ты опять ворон ловишь?» А Миша, может быть, в этот момент глубоко переживает что-то увиденное или услышанное. И богатство этого переживания не идет ни в какое сравнение с наставлениями вроде того, что дату надо писать, отступив на 2 клеточки сверху и 1 слева. К таким состояниям ребенка надо относиться очень бережно.